Да. Любочка, здравствуй, дорогая моя. Алло. Алло, здрасте, а Люба, будьте добры, к телефончику. Алло. Люба. Алло. Люба, что, ты не слышишь меня? Алло, алло, алло. Люба. Алло. Люба. Алло. Люба. Алло, алло. Че, алло, алло, дай Любу, ты кто там? Хуй соси. Ой, блядь, это кто такой разговорчивый у нас? Соси хуй, ты тух. О, блядь! Это ты меня петухом назвал, козлодой? Тебя чмо, позорное. Иди маму лечи хаю. А ну-ка выйди, разберемся. А ну-ка выйди, блядь, разберемся по понятиям, поговорим, блядь. Сейчас определим тебя по жизни. Выйдешь, блядь, давай, выходи на Новочеркасске, выходи, блядь. Петушила, блядь. Ты нахуй определись сначала, блядь, по понятиям, нахуй. Кто такой, блядь, петух, нахуй? Ты чё звонишь сюда, хуеплютина, ебаная нахуй? Слышишь, ты лось, блядь, я на зоне... Маме своей скажи, блядь, ты чё надо, нахуй? Я на зоне, блядь, под шканарь загонят за такие базары, блядь. Слышь ты, нахуй, блядь, ты нас там сидёшь, нахуй, петушок под зоной ты, нахуй, блядь, а? Ну-ка давай, блядь, выходи, поговорим, нахуй. Ну ты нукайся, ты нукайся, я нукай, здесь, блядь, я блядь, здесь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, а мне так нравится, блядь. Ты вообще не нравится, ты... Ты не сальчий хуйник, пидарас, ты ебаный, блядь. Тебе не нравится, нахуй, тебя в жопу объебать, ты хуйнеплётый, ебучий, нахуй. Ты чё такой разговорчивый, блядь? А когда, блядь, тебе буду хуйню бить, ты так будешь говорить, ты будешь плакать, блядь. Ты хуйнеплётина, нахуй. Ты плакать будешь, сука, блядь, кровавыми слезами. Ты не можешь, ничего, блядь, нахуй. Ну давай выходи сейчас, блядь, на мою черкасскую, я сейчас подъеду, блядь. Ты ебучий, нахуй, ты чё надо, нахуй? Ну ты, чё ты, блядь, просрался там, нахуй? Да выходи, я сейчас с братвой подъеду. Обосрался, блядь, нахуй. Выходи, я сейчас с братвой подъеду, блядь. Снова Москва. Да, слышь, мне выходить-то не надо никуда, я здесь, на месте, нахуй. Ты сейчас покрою, пусть ты... Ты пиздишь, я, да головка ты отхуя, ты чёрт, ты понял, блядь. Да сейчас я тебе по головке, я тебе по нахуй. Ты чё ты там, хуйню в рот давать? Любу позови. Любу, ты не дайте хуй, ты хуеплюй, ты ебаный, нахуй. Позови Любу, блядь, петух. Твоя, блядь, сука, твоя песня, блядь, спета. Которую ты ебешь, нахуй, ночью, блядь, ты понял, хуеплютина, ебаная. Миша, блядь, ты что ли, задрой? Миша, блядь, да что она, блядь, хуеплютина, ты ебаная, нахуй. Миша, блядь, задрой. Ты что, нахуй, блядь? Тебя хуй в жопу. Блядь, ты в жопу тебя засунул, нахуй, блядь. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. А тебя никто не боится, нахуй. Да потому что ты петух, нахуй, ты знаешь, ты петушар, чё ты делаешь, ебаный, ты мне думаешь по телефону пиздить, нахуй. Знаешь, я ветеринар хуже так начинал. Ты, блядь, нахуй, слушай, ты не пизди, блядь, а если ты хочешь, нахуй, ну сую, блядь, сука, урод. Да. Алло. О, хуятин, ты что ли опять звонишь? Да, блядь, слышишь, я тут сейчас рот на хуй, нахуй. Слышишь, курица, я уже на Новочеркасском бульваре. Скажи, петух, блядь, я тебя нахуй ее вижу. Слышишь, курица, блядь, я тебя выебу в жопу, блядь, куропатка. Ты свою маму иди сначала, блядь, придурок ебаный. Ты, блядь, у нас составишь компанию ветеринару, блядь, на КИ-450. Ветка тоже так начинал. Ты сначала блядь, нахуй, а потом, нахуй, тебя взял самого в жопу. А ты что, ты, блядь, хуй в холодном коридоре, блядь. Там, блядь, в рабство, ты эту косишь, уродина, ебаный. Да, Любовь Викторовна, с тобой с гопом, блядь, да разговаривает, интересно. Ты пиздопол. Да, Любовь Викторовна. Ты хуй соси, ебаный. Да, Любовь Викторовна, блядь, Миша Кистанов, блядь. Да, Любовь Викторовна. Хуй соси, петушар, ебаный, нахуй. Ты когда сосёшь, Миша, блядь, тогда, нахуй, я, может, подумаю. Миша, соси, блядь, сейчас братва подъедет, сделает из тебя массу. Да подъезжай быстрее, ты, нахуй, подъедешь ты, блядь, нахуй. Всё, давай, блядь, страну забиваем. Давай на 11 часов страну забиваем возле твоего подъезда, блядь. Ты, Машка, давай приезжай быстрее, нахуй. Машка, ты, Маша Кистанова, блядь, проститутка. Куропатка, блядь. Только твоя мама, понял, блядь, нахуй. Слышишь, блядь. Ты вафля, блядь. Слышишь, нахуй, иди маму сейчас поеби в рот, нахуй, уродин. Иди свою маму поеби, Любовь Викторовна, блядь. Иди, черт, вонючий, нахуй. Мама, блядь, на работу заебнула, блядь, пидорас. Блядь, который сыпал, кто телефон, пиздец. А я так-то, нахуй, выйдет, ты скоро вообще всю дырёхню, сука, разобью, блядь. Слышишь, блядь, дорогой мой хороший, блядь. Ты чемпион по милицейскому многоборью, блядь. А ты, блядь, дохлый, блядь, ходит, блядь. Ты понял? Черт, ну давай, блядь. Давай, Давай, сука. Алло, Миша, точнее, Маша. Ой, петушара, опять что ли ты, нахуй? Че, не насосался? Ты курочка, блядь. Курочка, да? Мама, нахуй. Иди, мама, да ты курочка, блядь. Нахуй, блядь. Ты хуеплёшь, ебаный. Ты-то трубки-то бросаешь, блядь, нахуй. Я бросаю трубки. Ты, может, я приеду, я сюда. Я тебя испугался. Быстрее приезжай, нахуй. Маша, я тебя испугался. Смерти в глаза, приезжай скорее, нахуй, я тебе... Ну, конечно, это Маша, блядь, как Эрни, блядь. А Ваню, блядь, заставлю, чтобы тебя ебал, он, ты понял, хуеплютина, ебал. Да Ваня тебя выебет раньше, долбоеб. Ну, вот он другу будет тебя ебать, ты хуепан. А ты хуй будешь дрочить, да, тебя это возбуждает, да? Да, я буду дрочить тебе в рот. Ах, тебя это возбуждает, блядь, групповая петерастия, да? Я тебе говорю, ты курица, блядь. Помой обязательно попу. Да хуй тебя, блядь, по блядской роже, блядь. Ну, по, конечно, по твоей жопе нахуем положу, потом по морде тебе положу. Я, блядь, по жопе любви Виктора нахуем положу, блядь. И нет, потом тебе, блядь, по губам. Маму я водить, маму иди. Тебя, блядь, я твоей маме, блядь. А вот так вот на деле ты... А ты что такое пиздишь? Я тебе просто люблю, я тебе, нахуй, блядь, кадык вырвал, нахуй. Ты понимаешь, блядь, ебан. Серьезно? Ты только дай сюда, нахуй, ты мне только покажись, нахуй, блядь, пиздец, нахуй. Ну ты, блядь, крут, пацан, блядь. Ты не боишься, блядь, что за базарка, блядь? Лучше, как яйца могут быть, ну-ка, а эти, сука, кадык... Да не все сварим твои яйца в крутую, блядь, не ссы в компот, блядь. Ну, компот, курочка, ты поставишь туда все... Курочка, курочка, ты подписала себе смертный приговор. Поедете, нахуй, косить нету, блядь, пидорать, ну как раз не надо... Смотри, тебя Ваня ведь не простит. В подвале закрою, нахуй. Тебя Ваня не простит за такие базары. Ты только гестапо играл? Я в гестапо, блядь. Базара нет, играл. Поиграем, поиграем. Давай. Давай. Я тебя поставлю раком, блядь, в гестапо, блядь. Ты черт, и проведу тебе по рукам, блядь. Че ты, нахуй, ну и че ты пиздишь? Ты тетя, блядь. Москва, вся Московская область, ебал, не своим вань. А я ебал всю Москву, всю Московскую область. Ой, вы отчет, ты понял, будил, нахуй. Если ты был бы реальный парень, ты бы уже давно приехал бы за этот базар бы. Поговорил. А ты чё? А я, блядь, боюсь, что обоссусь, блядь. Я, да ты хуй. У тебя яйца гореть будут. У тебя яйца гореть будут. Чего? Яйца гореть будут гореть, дорогой мой хороший, если я приеду, блядь. Ты обоссусь, блядь. Быстрее, мы посмотрим, у кого что гореть будет. А все, я уже еду, я уже по дороге. Ты ебал, я вас всех в рот, нахуй, ты понял? Хочешь, я сейчас пойду к тебе, блядь, по Новой Черкасске, блядь, бурлак-бурлак? Ты бабушка и будущее, и того, ты вы пидорасины, нахуй, черти, закатай вату, нахуй. Ох ты, блядь, ну, мама, дай к телефону, я тебя уже достаточно послушаю. А хуй, ты не хочешь пососать? Маму дай, блядь! Маму дай, блядь! Маму дай! Маму, сука! Маму дай, блядь! Дай маму, гад, блядь! Дай маму, падла, блядь! Дай маму, век воли не видать, блядь! Маму поебаю в жопу, уже что ли, ты там так раскрывал. Да я сейчас твою маму в жопу выебу, дай маму, блядь! Ты себя сначала... Дай маму, блядь! Мама и Ваня, идите, ебитесь, нахуй, ты понял, ты чё? Ваня, тебя вообще... Я напоил, да я тебя, сука, как раз я люблю таких полненьких пушков, нахуй, свинок, нахуй. Да я тебя уроню, блядь, как мухомор ногой, блядь. Как раз я люблю таких свиней, не люблю очень жирогом пустить. Ох, как я люблю свинятину такой. Блядь, сука, нахуй, все, ты попал, блядь. Это твоя мама, понял? Ты готов в папке, блядь, откупаться, блядь, от своего дешевого галимого фраерского базара, блядь. Потому что ты сейчас задел... Очень конкретно, приезжай, нахуй, я же готов, все тебе. Ты сейчас задел очень конкретных людей, блядь. Надо тебе денег дать, я тебе денег дам, только трубочку сниму и в очко тебе засуну, в арестантский твой бардачок. Ого, какие, блядь, разговоры пошли. Арестантский бардачок, блядь, а ты чё, блядь, по фене ботаешь? Ну, нахуй ты, блядь, пиздишь, нахуй, только по телефону. А может, ты по фене ещё ботаешь, блядь? Чё, нахуй, весь ты, чё ты, нахуй? А может, ты ещё по рыбе чирикаешь? Хуеплётина. Ты, блядь, курица. Ты, блядь, ты твоя мани, нахуй, в очко, когда она будет... Я твоей мани пихну в очко, блядь. Поблизу после того, как она торчит, нахуй, чтобы не подмывалась, нахуй. Ты где такой, блядь, вообще разговорчивый, блядь? Где тебя так базарить научили? Слышь, ты, петушара, приезжай, нахуй, я там... Ты на зоне хоть был? Другому, нахуй, я в другому... Ты на зоне, говорю, хоть жил, блядь, хуило, блядь. Ну хуило, приезжай, чего ты пиздишь, по телефону? Да я сейчас уже в зоне, я уже по дороге к тебе, блядь. Ты чё, я очко, очко, чёрт, пидорас. Кто пидорас? Блядь, все еще 10 тысяч. Да ты что, серьезно что ли? Ну все, готовь бабки. И купи себе, знаешь что? Детский крем. Выходи давай к подъезду, сука, блядь, у меня уже... Я стою к подъезду. Какой, с чем ты стоишь? Ты висишь на телефоне, курица, блядь. Курица, это твоя мама, петушара, ты твоя мама, нахуй, блядь, иди, курица, нахуй, ты, нахуй. Чтобы она тебе сказала, тушочек толстенький мой, нахуй, успокойся. Ой, блядь, противный, перестань, блядь, я возбуждаюсь. Ну, проститутка, ты где? Я здесь. Проститутка. Да я здесь, ты выходи, я здесь уже. Ты выходи. Я-то здесь, нахуй, ты хоть, блядь, дай знать, ты где ты, нахуй. А вот бы, блядь, двушку в табло, блядь. Ты хоть выйди на улицу, блядь. Да я уже Оглянись, блядь, вокруг. Я уже на улице. Где ты на улице, ты, блядь, в туалете сидишь, блядь, ёбаный в рот. Я уже на улице, блядь, чёрт ты где, нахуй. Да чё ты за эхо, блядь, ёбаный в рот. Чёрт ты где, нахуй, я тебя не вижу, нахуй. Ну вот он я, ёб твою мать. Эх, ты пидорас. А, ты пидорас. Ну где ты есть-то? Да вот он я здесь, ты где? Да вот он я, меня не видишь, блядь? Не, вот я встаю, блядь, на Новочеркасском, блядь, бульваре, сука, с братвой, понятно, блядь. Понятно, что с тобой, хуй, пидорасина, все понятно. Как погода-то? Как погода на улице? Петушара. Дождик не моросит, нет? Слышь, Маша, курочка. Ну ты че, хуйло, где ты, ебланка? Там дождик не капает на улице, я думаю, вот, может мне зонтик захватить, а, блядь. Тут есть петух. Вот ты поди, сходи, посмотри, там дождик не капает, а то я, блядь, боюсь промокнуть, нахуй. Иди маму свою еби, петушара ебаная. Иди ты свою еби, Любовь Викторовна, дай ее к телефону. Тебе так изо рта воняет хуями, ты черт конченый, нахуй. А ты нюхал, блядь. Тухлый ебаный, нахуй. Иди, а нюхал, блядь. Иди, очко, нахуй, чертил, ебаная. Ты хуй нюхал когда-нибудь? А ты хочешь понюхать, я тебе его... А ты что, на нос надевал себе? Только ты это, нахуй, зубы почисти обязательно, нахуй. Если зубы будут хуёвые, то я тебе вытащить, блядь, нахуй, плоскогубцами, нахуй, чтоб ты чё... Серьёзно? А они хоть стерильные будут? Ну ты чё, пидорас? Ты тоже ты пидорас, твоя мама пидораска. Я твою маму в рот и в жопу всех ебал. Ты чёрт. Да ладно, блядь, маму он мою ебал в рот, блядь. Вот я твою точно ебал. Вот я твою точно ебал. В рот, в жопу, во все дыры. В компании очкунов, блядь, очкуны. Ваня ее тоже ебал. Если бы я вам просто всем бы ебасосил, всем расколол бы. А тебе хуй ты... Блядь, бы сделал бы тебе, что бы сделал бы. Я тебе... А Ваня потом отомстит за меня. Ваня потом тебя еще раз зальет. Понимаешь? За что, сука, надо платить, блядь? За меня отомстят, бля, большие люди. Один из них будет Ваня, который зальет тебе всю хату и выебет твою маму в очко. О. Нет, ты маму будешь свою ебать. Ну все, ты черт, блядь, ну хуй ты ешь, ты все. Ты что ты черт, блядь? Что ты черт, блядь? Тайвату. Тебя ради... Ты в лифте едешь, что? А Ваня я поймаю, ногу, один хуй, а Ваня я оторвусь, ох, как я... А Ваня тебя не боится, понимаешь? За Ваней, блядь, за Ваней большие люди стоят. Да ты соси хуй, ты в рот тебя ебал. Да ты сам пососи, блядь. Черт, закатай вату. Ну чё, ты хуй его. Ладно, давай на Викторовну к телефону. Ты рот, блядь, нахуй ты пиздишь, блядь. Ты уже выздоровался на сегодня достаточно. Все, хватит, давай Любовь Викторовну. Да. Ну покрякай давай. Покрякай, курочка. Это, когда я твоей маме в рот даю, она так делает всегда. Так, ну и чё крякнешь? Покрякай еще. Ну покрякай. Давай покрякай, говорю. Курица. Не хочешь крякать, дай свою мамашу, блядь, прошмандовку, пускай она покрякает. Курочка! Ты где там, ёб твою мать? Слышишь ты? Курица ебаная, блядь. Закрой, блядь. Раздрочили, блядь, очко на зоне, блядь. Но блатыкался по понятиям, блядь. А ты чё, сука, такой блатыканный, натыканный, а? Так ты обиженник, наверное, блядь. Тебя вот на зоне, блядь, уже, наверное, натыкал. Ты, наверное, напарник Андрей Чекурочкина, блядь. Ну чё, давай, блядь. Пизди ещё. Я тебя внимательно слушаю, пиздобол. Не хочешь пиздеть сам, дай мамку к телефону. Хай мамка твоя попиздит, проститутка. Да, хуйня. Алло, это Курочкина ваша? Хуйня у телефона. Хуйня. Хуйня? Слушаю вас, хуйня. Здравствуй, хуйня. Хуйня, слушаю вас, хуйня. Как дела, хуйня? Хуйня. Чё ты? Это Маша Курочкина, хуйня? Блять. Ну что ты там? Ну, смотри, это не обкакайся только, блять. Ну ты это могу только тебе в рот насрать. Потом тебя Любовь Викторовна подмывать будет, блять, курочку. Я могу только тебе в рот насрать. Ты мне можешь насрать, ты что, катафилией занимаешься, блять? Я тебе могу в рот насрать, нормально. Слушай, что у тебя, блядь, за сексуальная ориентация такая, нахуй, извращенная? Тебе в рот насрать. Насрать, блять. Да вот ты там тебе изо рта воняешь, хуйня, вот так еще в рот насрать. Я не знаю, блядь, пиздец. Блядь, ты хоть раз женщину нормальную за сиську трогал? Ну, я петуху, я тебе нахуй, блядь... А, ты только петухом трогал, ну... Я хочу твою хуйню, блядь, потрогать, с твоим печеночкой хочу потрогать. Хуйня у коня, блядь. Я хочу твою потрогать. Моя хуйня тебе в рот не влезет, дорогой мой хороший, блядь. Я печеночку хочу потрогать, я попал анага. Анага, понял? Ха, ты, блядь, пидорас, ты хоть научись выговаривать сначала, блядь. Чертенок, иди, приезжай сюда. Хоть где, чёрт, где-то находишься, где-то находишься. Я шутил, блядь, ты обосрался, не вышел, блядь. Да это ты, чёрт, нахуй, тебя-то нету, блядь. Я-то на месте, нахуй, а ты, чёрт, блядь. Я, блядь, сейчас это самое, я уже был, блядь, я больше нахуй. Я, да ты нахуй, я в очко себе засунь, петух. Да я её тебе в очко засуну, блядь, если она тебе в очко поместится. Петух, петух, чё курица, блядь? Чё ты курица, блядь? Ты хоть... Петух. Твоё, блядь, чем о петухах что-нибудь думать можешь? Петух, петух. Ты вообще петушар. Петух. Когда тебя уже в последний раз ебали? Соскучился уже, наверное? Да, по хуям, да, соскучился. Соскучился, петушар. Да, ну, приезжай, да, нахуй, я тебе насую полные булки, нахуй. Ты всю жизнь только, блядь, петухов, по-моему, ебал, да курица, давай, а? Петушар, нахуй. У тебя с людьми, ну, как-то, блядь, контакта не было, да, походу? Ну, в очко себе засунь, блядь, свой язык, нахуй, и там прошелуди, нахуй. Да мне, боюсь, понравится, не. Я не буду экспериментировать. Я ебал, твою маму ебал, и всех, кто все твои родни ебал. Уеблите на ты ебал. Ты чурка, блядь? Чё у тебя за чурецкие подходы? Маму ебаль, папу ебаль, слушай, блядь. А потому что, слушай, ты пидорас, нахуй, иди ебись, нахуй, блядь, бачкой твоей, нахуй, маме пизду залей. Ты, блядь, от бессилия бесишься, ты от чурки а бессилия. Да нет, а ты черт, понимаешь, ты черт, ну, базаре, бесишься, да ты бесишься, мне ты вообще, блядь, на всех хуй клал, нахуй. Мне на кого, блядь, ты пиздишься, на кого, хоть на ком-нибудь, нахуй, ненависть в словах вынести. Вот ты, блядь, ты сейчас попал, хоть тебя от хуесоши, нахуй, блядь, мне полегче станет, нахуй. Понял, хуепятина ебан, тоже я не тяжело сбил. А ты молодец, правильно звони всегда в этот момент, чтобы ты энергию немножко снять или на тебя. К сожалению, у нас сейчас нет дома. Оставьте свое сообщение после сигнала. Пидорок, блядь. Тебя по губам надо хуем, наверное, провести, чтобы, блядь, ты снял трубочку, да, блядь? Ну ничего, сейчас братва приедет, проебут тебя в 21.00. А за камеру ты нам ответишь, пацанчик. Охуенное сообщение, блядь. Они сейчас в ментуру с ним пойдут, блядь. Ну пускай идут, пускай ищут. что? Не, ну, блядь, давай. Я зря, надо было сказать, да, передаю привет Субботину. Ну, стреляй. Поехали. К сожалению, у нас сейчас нет дома. Оставь свое сообщение после сигнала. Пользуясь случаем, хотел бы передать привет, блядь, родной российской милиции. Если этот вот петушок, блядь, к вам придет, будет, блядь, жаловаться, вот, что его там достают, блядь, по телефону. Вот, я, блядь, на всякий случай сообщаю, что, блядь, его ебали раком, блядь, в зоне, блядь, чурки. Вот, проводили ему хуем по губам. В общем, ополовинивали, блядь, и сыкун, блядь, ебаный в рот, блядь. Даже засал, блядь, выйти поговорить с пацанами с конкретными, блядь. А мамаша его, шалава, проститутка, блядь, может только по телефону пиздеть, блядь, да пацанам камеры разбивать, на. Вот. Вообще хуй, уродина, ебаная, ты понял, что ты, блядь, пахнет. Ты, сука, ты ебан, блядь, ты хуеплятель, ебан, ты приехал сначала, свой брат, потом будешь пиздить, ты, блядь, хуйня, ебаная, блядь, иди надо, блядь, жопу глядить, ух ты, кончил, ты чертел, ты ебучий, блядь, но, ты, сука, поймай, ты вообще, сука, блядь, ничтожен, уродин, ты ебан, ты вообще чуть, блядь, ты блядь, что ли, хуйня, блядь. Чё, второе дыхание? Ты блядь, как ты, дорожина. Второе дыхание открылось, пидорок. Слышь ты, хуйня, блядь, сучар, ты ебаный ты, блядь, ты ебутся, пригробил нам. Только ты идишь, может, по телефону, блядь, нахуй. Проститутка, я ты ебутся, блядь, я могу с тобой и при встрече попиздить. Ты можешь, ты хочешь, ты можешь, иди сюда, блядь, ты все-таки садник вывел, ты ебаный, ебучий, нахуй, блядь. Да ты заслышишь, ты хуйня, блядь, ты хуйня воняет, ты заотал, иди мама, отвечу. Ты пидорок, ебучий, нахуй. Иди нахуй, понял, блядь, зачем хуй, черт, ебаный, блядь, нахуй. Нет. Иди нахуй, не будь, из-за слова своей, вдвоем, блядь, мордал, ты конченый, блядь. Хуй, блядь, ебаная, черт, ты закатай врачу, блядь, хуйня, ты на тебе, блядь. О, че, блядь, блядь, ебучий, блядь. Что за дело? Выдохся. Ну теперь послушай меня, блядь. Ой, пидорас, блядь. Вот это его прорвало, нахуй. Я тут нахуй застыл, ёбнул. Его в натуре, его хуй перебьёшь, блядь. Че, дальше, что ли, поехали? Давай. И, блядь. Соси хуй, пидорас. Я не хочу. Я уже позвал. Соси, сказал. Я приказываю тебе сосать. Да, мой господин. Я приказываю, соси. Да, мой господин. Членолёт. Какие еще пожелания? Все. На связь закончена. Не хотите ли вы, блядь, чтобы у вас закончена? Ваш лимит исчерпан. Все только начинается. Лимит ваш исчерпан. Может тебя в жопу, блядь, захуярить? Да давай быстрее надо приезжай. Да? Ты, тебя это возбуждает? Слушай, ну я же по большому счету уже все готов нахуй. Че, готов уже? Конечно, давай, приезжай. Жопу рассыпали? Ну ты скажи, ты, вот ты черт, да? Вот ты черт, голёный черт. Вот а ты вот сколько ты пиздишь, блядь? А ты пидор, ну, блядь. Ну ты просто хуй, решил так доебать, что ли, по телефону, доёбывать, нахуй. Да ты тут хуйня, я вот мажу, не мажусь, нахуй. Ты что думаешь, блядь, нахуй? Так вот была тута, что ли, нахуй? Да я на вас, блядь, сейчас на хуже залетел, нахуй. Да что там пиздишь, нахуй, блядь? Закрой свой рот, блядь, вонючий, нахуй. Сявка, нахуй. И не знаю, когда с тобой Саша разговаривает, блядь. Родина ебаная. Сколько лет-то, щеночек, блядь? 18? Слышь, блядь, когда ты нахуй только из пизды вылазил, нахуй, я тебя хуем туда заталкивал. Ты понял, недоебина ебаная. Ой, Маша же пиздела. Ну ты лохнешь, блядь, ты шлюшка конченая нахуй, блядь. Ну ты лохнешь, ёбаный. Ну чё ты пиздишь, блядь? Ты только пиздить можешь, чёрт ебаный, блядь. Курочка Маша, курочка Маша. Ну пизди нахуй, ты кайфани, пизди, чёрт, чё ты нахуй, блядь. Да где ты, блядь, ты так и не можешь довести до конца, прийти нахуй, ты получишь пизды и уйдешь нахуй. Иди ты сейчас раденько нахуй, вот я, сука, вообще уродина, блядь, скальп тебя сниму нахуй, и делаю тебя эротизиком нахуй. Чем? Знаешь, прическа за 15 секунд бывает как? Чем? Ну чё ты, блядь, ну чё ты, ну тебе по кайфу пиздили, мне лично вообще не потел пиздить, мне по кайфу было непоточно расколоть. А чё ты пиздишь тогда, раз тебе не покажешь? Да потому что ты хуйло, хуй ты звонишь, блядь. Я тебе сейчас звонился, и нахуй ты мне звонишь, блядь. Звонить, пидор, блядь. Не, да нахуй ты мне звонишь, блядь. Ну попроси прощения, я не буду звонить. А ты отсоси сначала. Тики так? То есть твой ад, хуй с ним, когда не обосу. Да? А то так обосу тогда. Короче, Ваня у тебя отсасывает, да, и ты тогда у меня просишь прощения, да? Давай, короче, да. Ты вместе с Ваней отсасываешь, нахуй, блядь. Не, не пойду. Потом вы получаете пизды. Я же не пидорас, в отличие от тебя. Я же не пидорас. Вы получите по пиздюлятору обои. Только тогда ссать не... Тогда ссать на вас не буду. Тогда и не буду это снимать на камеру. Один хуй. Да слушай ты, мудак, сюда, блядь. Слушай, ты дебил, да. Это у меня сейчас времени нету, нахуй. Звонят, блядь, выловлю Ваню, блядь. Я выловлю Ваню, нахуй. Это, блядь, два пальца обоссать, нахуй. Ты понимаешь? Просто у меня нету времени. Я думаю, блядь, нахуй. Может, блядь, успокойтесь. А не ходим с тобой. Сейчас они, чтобы у меня будут выходные, блядь. Я в течение лета, нахуй, блядь, достану, где Ваня живет. Пробью всю хуйню, блядь. Выступлю его. Просто, блядь, ну, ты что думаешь, это так тяжело делать? Не тяжело делать, просто у меня не доходит рук до этой хуйни, блядь, нахуй, понимаешь? А сейчас вдавай побольше меня, нахуй, здрачника, блядь. Тогда, блядь, вообще пиздец же будет. Ты, блядь, ты не понимаешь, блядь, нахуй, что ты что, нахуй, думаешь, ну где же? Ну в России живем, в России все возможно. Дебил, блядь, нахуй. А я не в России живу, я живу в Канаде. Да мне похуй, ты понимаешь? А ты меня никогда не достанешь, пидорок. Не достанешь. Да мне похуй, понимаешь, я еще потерплю, блядь. Ну ты запомни такую хуйню, дебил. Ты задумай такой, земля не имеет формы чемодана. Она круглая. Серьезно? Один хуй ты хуйнятина, ты меня выскочишь, блядь, ты попадешься. А когда ты попадешься, ты сразу скажешь, господи, пожалуйста, ну зачем я родился на этот белый свет? Может, тебе атлас жизни подарить, или глобус смерти, блядь? Или определить нет, тебя в этой жизни? Нет, ты только можешь отсосать. Слышишь, ты мне отсосешь? Только можешь отсосать, нахуй. Но все равно после этого, нахуй, один хуй я вас обоссу, пидорасы, блядь. Сниму все это на камеру, блядь, на фото, на сыровой фото. А мы тебе в почтовый ящик намажем кетчупом, блядь. А че вы, блядь? Понял, черт, я вас, сука, отпущу всех, пидорасы, блядь. Давай, еще. Подрачи, нахуй. Просто ты больше себе могилу, ямку роешь, блядь. Рой. Давай, кусочек. Че думаешь, блядь? В каждом моменте бывает конец, блядь. А конец у тебя уже ближе, он подходит, уже подходит. Да. И скоро он у тебя будет, нахуй. Не хочу. Ну тогда пошел нахуй, хуйня ебаная, блядь, нахуй. Пожалуйста, не надо, я больше так не буду. Смотри, нахуй, ты петушок, как это все это делается. Давай, звони, блядь, нахуй. Ну, нахуй, встретимся с тобой, я думаю, ну, наверное, через неделю я уже буду полностью обладать всей информацией. Где, что, о чем, какие смечу. А ты, пидорас, ты пострадаешь больше всего, ты понял? Слышь, хуйня, ты пострадаешь больше всего, блядь, нахуй, понял? Ты будешь вынужден, блядь, на 101 километр в багажнике, ебаная, ебаная, ты понял? Ой, блядь. Ну чё, ну лохай, блядь, нахуй, будешь лохать потом, когда придёт тебе смотреть в глаза, нахуй, ты понял, лохать, блядь, сходи в милицию с записью на автоответчике, пидорок. Слышь, петушара, там уже всё есть, давно пора, уже в милиции все эти записи, скажи, все это всё есть, ты понял, хуйня, блядь, ебаная. Я лечу, я ебаться хочу, примите у меня заявление, блядь. Ну это и всё, пиздец ты, чёрт. Ну тебя там проведут по губам хуем, блядь. Ну ты нахуй мальчики свои проведи по губам, ты понял, хуйня, блядь, и маму свою еби, мудак, блядь, чёрт. И ребенок, ебаный ты, блядь, нахуй. Да? Иди, да, нахуй, ты сначала в детский сад сходи, урод, блядь, нахуй. Я не Васильевна, запросто пойду, блядь, к Борову толстопиздому. Да иди ты нахуй, понял, хуйня ебаная. Какие ты хуй. Съедать, блядь, кто откажется, ебаный в рот. Ну, блядь, ну а что ты пиздишь? Ты вот, черт, ты пиздишь и все, ты приехай, блядь, эти ебасоси нужны. Или скажешь, куда я подъеду, нахуй. Ну ты же наебешь, да? Ты же наебешь, сука. Ну подъезжай. Ты же наебешь, ты же гнилая свинья, блядь, тварь, гнилая. Слушай, ты разобраться хочешь нормально по понятиям? Слышь, ты черт, блядь, ты какие нахуй понятия там базаришь, ты ебаный, ебаный, ебаный. Не, ты чего нахуй заблудился, что ли, хуй плод, блядь, нахуй? Заблудился ты в этой нахуй жизни. Хочешь разобраться, блядь? Подъезжай на Добролюбова, 25А, корпус 2. Квартира 27. Да хуя 25А, блядь. Иди мужчина, нахуй, блядь, засунь свою голову к маме, пизду, блядь, и скажи ау, блядь. Приезжай на Добролюбова, спросишь Нину Васильевну, блядь. Она тебе... Она тебя на ходе копилкой. Пидор. Ты сам пидор. Ты сам пидор. Тебя ебали в жопу. О, отвлекайся. А ты говоришь мне пидор. Ну ты галимый пидор. Черт вонючий. Пидорасик. Пидорасик, ну скажи что-нибудь. Пидорас. Пидорас, скажи что-нибудь. Что тебе сказать, пидорас? О, пидорасик. Пидорасик. Курица. Пидорасик. Пидорасик, ну-ка, так ничего-нибудь. Гав. Молодец, пидорас, хуй с ним, насуй тебе в правое ухо. Еще будут, блядь, эти самые желания? Пидорасик, гавки. Ты сейчас у меня сам гавкнешь, блядь, гнида. Пидорасик, гавки. Ты у меня сейчас как, сам гавки. Как пидорас разговаривает? Ну-ка, как пидорасики пидорас разговаривают? Я не знаю, как у вас там на зоне пидорасы разговаривали, блядь. Но у нас на зоне пидорасы вообще права голоса не имели. Пидорасик. Ну долго будешь пиздеть? Может, маму свою дашь? Она нам попиздит маленечко. Пидорасик, ну скажи что-нибудь, пидорасик. Что пидорасик может сказать нам? А что ты громкую связь-то врубил, бля? А? Пидорасик, ну скажи что-нибудь. А что ты громкую связь врубил? Да с пидорасами как все общаться? Пидорасик, ну-ка еще. А, с пидорасами, оказывается, надо через громкую связь общаться? А, ёпт. Ну что, пидор, нахуй? Ну у тебя и загоны, блядь, брателла. Ну у тебя и загоны, бля. Я ищу, черт ебаный. Так, ищи. Че ты ищи? Че, хуй уже в рот взял? К сожалению, нас сейчас нет дома. Оставьте свое сообщение после сигнала. Черт. Слушай тебе, пидорасик, пропадаешь. А что ты трубки бросаешь? Меня разъединили, блядь, на коммутатор. А ты откуда? А ты где звонишь? Откуда вообще? А я звоню с улицы Добролюбова. Знаешь, есть такая. Из детского сайта. Я знаю, там пидорасы тебе нравятся, сбор пидорасов. Да, там они курят за гаражами. А ты возглавляешь пидорасов? Пидорасов? Нет, там Нина Васильевна заправляет, нет. А ты у нее подвижа? А, нет, и у нее там Сережка Поздняков там тоже. А ты не на подъезде у нее, что ли, пидор? Нет, там Сережка ее, это, вылизывает. Нет, слышишь, извини, пожалуйста, пидорас, короче, у меня уже времени нет. Да, я тебя пидорас... Нет, ну дай маму, пидорас! Пидор, слушай, сюда, короче, там, блядь, сухрани, короче, там автоответчик есть. И ты, короче, там все с автоответчиками разговаривай, потому что... Да нахуй ты автоответчик, пидорас! Послушай, что тебе старшие говорят, блядь, нахуй, мудак, блядь. Вот сюда, эту хуйню уже, блядь, просто меня уже тошнит от тебя, блядь. Если ты хочешь там пообщаться, ты пообщайся с автоответчиком, ты понял? Нет, я хочу с сюда. А так я тебя жду здесь, нахуй, чтобы тебе кадык вытащить, нахуй. Во сколько? А хотя ты тоже сказать, слышь сюда. Во сколько? Вот эти все, меня уже заебали, понимаешь, нахуй. Вот это, блядь, посмотрел. С детьми общаться, нахуй, ну, блядь, ну, это я уже себя не уважаю. Я маленький еще, правильно. Вот, черт, короче, позвонишь и с автоответчиком там общаешься. Я позвоню, выебу твою маму в нос. Да, выебу свою маму, короче. Нет, это за твою маму. Разговаривай, короче, с автоответчиком. Все, понял, пидор, давай. Пидораски хочу. К сожалению, у нас сейчас нет дома. Оставьте свое сообщение после сигнала. Ну, к сожалению, пидорас Миша, блядь, ебет свою маму, наверное, и не может, блядь, подойти к телефону, блядь. Хуярит, блядь, там. Но он все равно пидорас, наверное, блядь. Потому что он зассал, блядь, он зассал, сука, даже, блядь, с конкретными пацанами, блядь, поговорить, он зассал, блядь. Пидорок, блядь. Сыкон, сыкон, ебаный в рот, блядь. Засал. Засал, гаденыш. И мама проститутка, пизда, сыт, подойти к телефону, блядь. Ну ничего, я вас еще, блядь, заебу. Все только начинается. Пидорасы. Осихуй, черт, понял, заеби свою маму. Иди нахуй, разговаривай, мудила, со стеночкой, нахуй, черт, осихуй. Со стеночкой? Олег.